Глава 43. По местам. Тая. Лёшка ползает по креслам в коридоре приемного отделения, катает машинку. Игорь орёт на кого-то в трубку, пытаясь поменять билеты. Я крепко сжимаю в кармане телефон, который соединяет меня с Ильей, и прошу какие-то высшие силы, чтобы сегодня все закончилось. Без мести, ненависти и долгих боев с потерями. «Тая, смотри за ребенком!» Срывается на меня муж. Он всю больничную грязь облизал. «Просто отпусти нас домой!» Устало вздыхаю. «То есть тебе совсем плевать на мою мать?» Взвивается он. «Что она лежит там на операционном столе?» «Послушай!» Перебиваю я его, вскакивая на ноги. «Ее никто не заставлял лупить сумкой ту собаку. Животное защищалось. Оно ей не мешало. Это логично, что животное кинулось. Твоей матери вообще повезло, что рядом оказался врач». Задыхаясь, заканчиваю тираду. «Я усыплю псину и засужу хозяина». Глаза Игоря горят злым огнем, как у помешанного. «Остановись, Игорь!» – прошу я его. «Твоя мать сама виновата в том, что случилось. Не заводи себе новых врагов. Не на каждый удар нужно кидаться в драку. Особенно, если ты его заслужил». Муж хватает меня за воротник футболки и прижимает к себе. «Словами своего любовника заговорила». Только он и тебя проиграл, и бой проиграл. Дерьмо он. Я с ненавистью смотрю в глаза мужу. Хочется плюнуть в лицо. Позвоночник вибрирует, резонируя на истерию Игоря. «Илья!» За моей спиной раздается радостный крик Лёшки. Я чувствую, как застывает муж. «О, привет, Лёха!» Илья подхватывает его одной рукой и кружит. «Ты снова решил заболеть?» «Нет!» Ребенок мотает головой. «Мы с мамой и папой на море должны были улететь, а бабушка заболела, ее собака укусила». «Да что ты говоришь?» Притворно сожалея, тянет Илья и подходит вплотную к нам. «Руки от нее убрал?» Шипит едва различимо, но Игорь слышит. «Ты-то чего борзый?» – оскаливается муж. «Совсем страх потерял? Я ж на терке тебя натру». «Таечка». Илья переводит на меня взгляд. «Возьми Леху и сходи в магазин. Тут прямо во дворе больницы есть. Купи кофе, булочки». Я забираю у него из рук сына. «Илья». Говорю неуверенно. «Я сказал, идите». Твердеет его интонация. «А мы пока поговорим. Только попробуй выйти на улицу». Сужаются глаза мужа. Я подхватываю сына и делаю то, что сказал Илья. Пячусь к выходу. Он прав. Лёшке не нужно всего этого видеть. И так слишком многое уже понимает. С грохочущим сердцем открываю железную дверь. Крепко держа сына за руку, огибаю стоящий в ряд скорой помощи и сворачиваю на дорожку к хлебному ларьку. «Таисия!» Меня окликает тяжелый, смутно знакомый мужской голос. Лёшка оборачивается на него первым. «Мам, тебя там дядя какой-то зовет». Я разворачиваюсь в сторону парковки и узнаю в мужчине, стоящем рядом с черным внедорожником, своего несостоявшегося свекра. «Таисия, можно тебя на минутку?» Терпеливо повторяет он. «Мам, а кто это?» Теребит меня сын. Не отвечаю, потому что не знаю, что сказать. Подхожу. «Здравствуйте». Останавливаюсь на расстоянии 2 метра от машины и поднимаю на мужчину глаза. Сжимаю в своих руках Лёшкину ладошку. «Привет». Уголки его губ трогает улыбка. Постарел. Сильно. Горе не красит никого. Сомов неуютно переминается с ноги на ногу и долго смотрит на ребенка. Потом будто берет себя в руки. Расслабляет на шее галстук и открывает заднюю дверцу машины, доставая оттуда большого плюшевого зайца. Лёшка, не понимая, что происходит, прячется за мои ноги. «Это лишнее». Киваю я на игрушку. «Извини». Сомов суетливо перехватывает зайца за уши. «Это так, чтобы хоть с чего-то начать». «Ясно». Киваю, не собираясь ему помогать. «Я хочу попросить тебя, Таисия». Он говорит, явно подбирая слова. «Дать мне шанс быть в вашей с Алексеем жизни». Проседает его голос. И эта скорбная хрипотца куда-то правильно в меня попадает. Горло перехватывает подступающими слезами. «Господи, как я мечтала! 6 лет назад мечтала, чтобы они пожалели, что отказались от меня и внука. Мечтала, чтобы пришли, А я гордо им отказала, сказав, что у нас и так все хорошо. Но вот это случилось, и я не могу. «Ты сама представь меня», — добавляет он тихо. Еще несколько секунд внутренних метаний, и я, сглатывая, опускаю глаза к сыну, кладу ладонь на его макушку и нежно перебираю шелковые волосики. «Лешенька, этот дядя хороший», — стараюсь говорить с улыбкой. «Он наш родственник. Ты, если хочешь, можешь взять у него подарок». «Держи, Алексей». Сомов тянет игрушку. «Спасибо». Сын обнимает зайца размером в половину своего роста. «Это тебе спасибо». Качает он головой. «Тая, вам сейчас стоит поехать со мной». Он делает мах рукой в сторону машины. «Скажите, я перебиваю его. А у него...» Делаю выразительную паузу. «Есть шанс уехать?» Сомов складывает на груди руки и хмурится. «Постарайся мне объяснить эту просьбу». «Я не хочу, чтобы он окончательно разочаровался в этом мире». Судорожно вдыхаю воздух поглубже. «Хочу, чтобы просто исчез из нашей жизни. Переболел и начал свою. Ведь даже у вас есть этот шанс сейчас, а у него... Это ж как похоронить. Он оттуда прежним не выйдет». Сомов трет переносицу и еще сильнее растягивает петлю галстука. «У него 2 часа, чтобы исчезнуть из страны. Не успеет, это будет его выбор». «Спасибо». Зажимаю губы пальцами. «Вы...» Смотрю на своего свекра, а потом поворачиваюсь и присаживаюсь к сыну. «Родной, погуляй, пожалуйста, с дедушкой Савелием. А мне нужно помочь папе. Я очень быстро». «Нет». Лёшка испуганно хватает меня за руку и мотает головой. «Вы просто купите булочек, ладно?» Я киваю Сомову на киоск. «И придете к нам?» «Только быстро», — соглашается сын. Я целую его в макушку и срываюсь в здание больницы. Забегаю в коридор приемного и не нахожу там ни Игоря, ни Ильи. «Извините», — хватаю за рукав проходящую мимо медсестру. «Вы тут Илью Витязева не видели? Это такой известный боец». «Они возле реанимации», — отзывается девушка. «С Глебом Алексеевичем разговаривают». «Спасибо». «Стойте», — кричит медсестра. «А халат? А бахилы?» «Черт, точно». Возвращаюсь к автомату и покупаю необходимое. Одеваюсь и почти бегом срываюсь в соседнее крыло. Подбегаю к дверям реанимации, как раз в тот момент, когда из них на каталке вывозят свекровь. «Мамочка!» Отталкивается спиной от стены Игорь и подлетает к ней. Что-то шепчет, но я не могу понять, что. «Дальше нельзя!» Перехватывает его за плечо мужчина в белом халате. Кажется, тот самый, который помогал Илье разместить нас в больнице. Да, он какой-то его родственник. «У нее все хорошо. Наркоз закончится примерно через 30 минут. Тогда сможете подняться». «Спасибо», – качает головой Игорь, провожая взглядом врача. Я подхожу к ним, но приблизиться к мужу не решаюсь. Вцепляюсь руками в халат Ильи. «Все хорошо, Таечка». Он целует меня в висок, а я не свожу глаз с Игоря. Его лицо болезненно дергается на этот поцелуй. «Мы обо всем обстоятельно поговорили. Ты как?» «Нормально. Игорь, умоляю мужа шепотом. Улетай. У тебя есть 2 часа. Я обещаю позаботиться о маме. А потом, если она захочет, отправить ее к тебе. Иначе отсюда ты уже не выйдешь». «Сука ты, малышка!» Ухмыляется Игорь. «Это же все ради тебя!» Добавляет горько. «Из-за тебя! А ты меня предала». «Нет», – качаю я головой. «Это потому, что нужно хоть изредка воспринимать своих близких как живых людей, а не как дорогих марионеток или фигуры на шахматной доске. И деньги – тоже не самый главный мотиватор. Ты переиграл сам себя». Муж криво ухмыляется и припечатывает кулаком стену. «О матери позаботься». «Я обещаю». Киваю ему. Горбунов разворачивается и, чуть пошатываясь, уходит к выходу. Вот и все. О, Господи! Мои нервы сдают. И я, беззвучно рыдая, втыкаюсь лбом в плечо Ильи. Неужели все закончилось? Все плохое точно. Илья стискивает меня в объятиях и вжимается губами в макушку. Я не думал, что ты оставишь сына с Сомовым. А я не думала, что тебе удастся достучаться до Игоря. Он... Делает Илья паузу. И я чувствую, что в кармане его штанов начинает звонить телефон. Алло. Илья поднимает трубку. Кира, я же просил тебя больше никогда мне не звонить.